Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а у тебя есть какой-нибудь знакомый десятиклассник? Кажется, нет. И чтобы у него была машина, а еще лучше мотоцикл. Нет, таких точно не знаю. И чтобы симпатичный, прямо красавчик. Ульянка, что происходит-то? Зачем тебе красавчик на мотоцикле? А чтобы он однажды вместо тебя приехал и забрал меня после школы. А чем тебя я не устраиваю? Хочешь, я завтра на велосипеде приеду? Ну, папа, ну как же ты не понимаешь? Я хочу, чтобы мне все девчонки завидовали. Я в кино видела. Можно договориться с каким-нибудь мальчиком, и он тебя после школы встретит. Подружки просто в обморок упадут. Ну хорошо, допустим. Вот договорилась ты. Он один раз приехал и встретил. А что потом? Как ты девчонкам объяснишь, почему он больше не приезжает? Ну, придумаю что-нибудь. Что он заболел. Или в другой город переехал. Ага. Это означает, что моя дочь не только хочет пустить окружающим пыль в глаза, но еще и готова ради этого врать. Так что ли? Ну почему сразу врать? Просто скажу не совсем правду, и все. Да уж. Новости прямо одна лучше другой. А сказку ты сегодня хочешь услышать? Или ты уже выросла и тебе не обязательно? Сказку обязательно! Рассказывай! Прекрасно. Сейчас, дай-ка мне сообразить... Ага, придумал. Ну, значит, в одном далеком-предалеком сказочном королевстве жили-были его величество, пресветлейший правитель и наимудрейший спаситель, наипрекраснейший повелитель и наисильнейший руководитель, владыка земли, луны и обратной стороны солнца, хозяин рек, морей и океанов, король Витроус де Портиньяк 27-й. Пап, что-то у тебя слишком много действующих лиц получилось. Я столько народу не запомню. Так в том-то и дело, что это был один единственный человек. Король сказочной страны. Просто он велел всем подданным называть себя именно так. Его величество, пресветлейший правитель и наимудрейший спаситель. Все, все, я поняла. Не надо все заново перечислять. Ну хорошо, продолжаем сказку. Жил король в огромном дворце, разъезжал по своим владениям в золотой карете, пил и ел из серебряной посуды с бриллиантами, а по ночам спал под шелковым одеялом, расшитым золотыми нитками. Одним словом, богаче его никого не было. А еще жила-была в той стране бедная девочка по имени Ия. Ой, какое красивое имя! Жила Ия совсем одна, в крохотной избушке, носила старенькое платье и стоптанные башмаки. И вот однажды пошла Ия в лес за хворостом, чтобы разжечь огонь и испечь хлеба. Шла она шла, с кочки на кочку, с пенька на пенек, от елки к березе, и не заметила, как заблудилась. «Ой, где это я?» Вокруг совсем незнакомый лес. Как же мне теперь домой возвращаться? В какую сторону идти? Идет Ия направо, только елки все гуще становятся. Идет налево, только лес все темнее кажется. Села Ия на бревнышко и совсем загрустила. Что ж, видно, не выйти мне к дому. Так и пропаду тут, в лесу. Как вдруг слышит она... Какой-то звук. Кони копытами бьют, трубы трубят, к кнуты в воздухе щелкают. Повернулась она на шум, а там карета золотая, запряженная 12 лошадьми, во весь дух несется. Вскочила Ия, закричала: «Эй, постойте! Помогите мне из леса выбраться!» Да только не услышал ее никто. Карета мимо проскочила и за деревьями скрылась. Но перед тем, как окончательно пропасть, попала карета одним колесом на кочку. Тряхнула карету, дверца ее распахнулась, и из нее выпал какой-то человек. Вскочил он на ноги, кулаками затряс, ногами затопал, закричал что-то. Да только и его никто не услышал. Решила Ия поближе подойти. «Может быть, он все-таки поможет мне дорогу домой найти? Надо с ним поговорить». Подошла Ия к человеку, смотрит, а это сам король. Поздоровалась она: «Здравствуйте, ваше величество». «Нет, ну вы только подумайте, а! Потеряли меня! Меня! Пресветлейшего правителя и наимудрейшего спасителя, наипрекраснейшего повелителя и наисильнейшего руководителя, владыку земли, луны и обратной стороны солнца, хозяина рек, морей и океанов, короля Витроуза де Бартиньяка 27-го! И ни кучер, ни охрана не спохватились! Вернусь во дворец, казню всех!» «Здравствуйте, ваше величество!» «Ты еще кто такая? Чего тебе от меня нужно?» «Меня зовут Ия. Я тут в лесу заблудилась. И вы, кажется, тоже. Давайте вместе дорогу искать». «Тоже мне придумала. Не королевское это дело. Да и вообще, как я, по-твоему, буду искать эту твою дорогу? Я понятия не имею, как отсюда выбираться». «Странно, ведь вы же наимудрейший спаситель. Разве не так? Мне казалось, что вы должны точно знать, как спастись из любой ситуации». «Ну да, да, спаситель. Чего ты к словам цепляешься?» «Как же так? Я думала, такими титулами просто так не награждают». «Отстань от меня! Вот привязалась! Иди своей дорогой, пока я не приказал тебя казнить!» «Вот уж не думала, что человек, которого называют Пресветлейший, может так грубить маленькой девочке! И казнить вы меня не сможете, приказать-то здесь некому!» «Слушай, ну что ты ко мне прицепилась, а? Это просто слова такие, ясно тебе? Я их сам придумал, чтобы звучало покрасивее». «Что ж, тогда я пойду сама дорогу искать. А вы, если хотите, можете со мной идти». Повернулась Ия и пошла. А король подумал-подумал, потоптался и за ней двинулся. Идет и конючит: «Ну куда ты так быстро, а? Я за тобой не успеваю! Ай, не ходи по кочкам, я спотыкаюсь! И вообще, я есть хочу!» Шли они, шли и дошли до речки. Вброд ее не перейти, мостика никакого нет. Как же на тот берег попасть? Говорит Ия: «Ваше величество, вы ведь хозяин рек, морей и океанов, правильно?» «Ну и что теперь?» «А вы не могли бы приказать речке ненадолго расступиться? Или хотя бы пусть станет помельче?» «Слушай, ну я же тебе объяснял, все мои титулы ничего не значат. Я их сам сочинил, чтобы все соседние короли обзавидовались». «Да? Жалко. Значит, придется по берегу идти. Вдруг где-нибудь переправа будет». Пошли они вдоль речки, а солнце уже садится, вот-вот стемнеет. Нужно поскорее домой возвращаться. «Ваше величество, а вот вы же еще владыка земли, луны и обратной стороны солнца. Вы не можете приказать, чтобы солнышко подольше не садилось?» «Ну, говорю же, не могу». «Очень жаль». И вдруг смотрят Ия и король, виднеется впереди мост через речку. Вот бы по нему на другой берег перебраться. Да сидит на мосту женщина какая-то, руки в бока уперла, грозно на всех смотрит. Весь мост загородила, не пройти, не проехать. Говорит ей Ия: «Здравствуйте! Пропустите нас, пожалуйста! Нам на ту сторону нужно!» «Вот еще! Это мой мост, и просто так я никого не пускаю! Давайте 10 золотых, по 5 за каждого!» «Но у меня совсем нет денег! Может быть, пропустите бесплатно?» «Я сказала 10 золотых, а будете перечить, будет 20!» «Ваше Величество, вы ведь самый богатый человек во всей стране. Вы заплатите за себя и идите. Вон там, за пригорком, должен быть ваш дворец. А я уж как-нибудь сама дойду». Посмотрел тут король Витроуз де Бартиньяк на Ию печально, да и говорит: «Эх, девочка, девочка, никакой я не богач». «А как же...» «Эх, дворец я сам себе выстроил. Камни по ночам на тачке возил, да складывал, чтобы никто не увидел. Карету из березовых бревен выстругал, да в желтый цвет покрасил, чтобы на золотую похожа была». «Сам? Своими руками?» «Ну, конечно, своими. Я даже одеяло себе сам сшил. Иначе портные обязательно бы всем рассказали, что никакое оно не шелковое. Вот такие дела и я». И вдруг слышат они, плачет кто-то. Эта женщина, что на мосту сидела, совсем расчувствовалась. «Ну что ж ты, твое величество, непутевый ты такой, а?» «Да понимаете, хотелось мне очень, чтобы все про меня думали, какой я умный, красивый, смелый да богатый». «Глупый ты! Давайте, проходите по мосту, без денег вас пропущу». Прошли Ия и король через мост и очень скоро добрались домой. За то, что Ия помогла ему из леса выбраться, построил ей король дом новый, да платье новое сшил, сам, своими руками. А со временем все его титулы сами собой позабылись. Зато новый появился, трудолюбивый. Тут и сказочке конец. «Ну и про что эта сказка? Какая тут мораль?» «Хм, разве ты не поняла? Не нужно казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Особенно, если ты и без того хороший человек». «А я хороший человек?» «Ну, конечно, Ульянка, очень хороший». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.